Нью-Йорк, 1999 год. Неожиданно и самым удивительным образом провальный альбом оказался непровальным. Четырехнедельный тур был закончен, и я вернулся домой в Нью-Йорк. В городе что-то происходило. Что-то странное. Продажи Play росли с каждой неделей, хотя альбом вышел уже месяц назад. Когда в 1995 и 1996 годах я выпустил Everything is Wrong и Animal Rights, успешнее всего они продавались в первую неделю после выхода, а потом быстро канули в безвестность. Но сейчас все было не так. Play не исчезал из вида. И, соответственно, из вида не исчезал и его автор. Я смотрел на самого себя с рекламного щита высотой 50 футов на углу Бродвея и Хаустон-стрит. После выхода Play со мной связались представители компании Calvin Klein. Они предложили мне участвовать в кампании продвижения их продукции. Никто прежде не предлагал мне рекламировать одежду. И я согласился. Фотосессия проходила в лофте площадью 5000 квадратных футов в Челси. В огромном зале было полно еды, работников Calvin Klein, вешалок с одеждой и прожекторов размером с бочку. Для съемок с моим участием в углу огромной студии построили декорацию пустыни. Меня одели в темные джинсы и темную джинсовую куртку, в которых я стал похож на мужчину-проститутку из окрестностей Эль-Пасо. Через несколько недель после фотосессии я снова оказался в Нью-Йорке и решил навестить своего друга Дэмиена. Солнце уже село, и небо имело тот темно-синий цвет, который бывает перед наступлением настоящей черной ночи. Воздух был таким же теплым, как моя кожа. Магазины распродаж и салоны маникюра уже закрылись на ночь. Я шел через Сохо вниз по Грин-стрит. Когда я переехал в Нью-Йорк в 1989 году, Сохо представлял собой дикую пустошь без уличного освещения. В нем располагались галереи и студии художников. Но по большей части в районе было пусто, как на картинах Эдварда Хоппера. Сейчас же галереи сменились шикарными бутиками, и я даже слышал, что Шанель и Прада собираются открыть здесь свои магазины. Двигаясь на запад, я прошел по Гранд-стрит мимо Lucky Strike, ресторана, в котором в 1990 году мне довелось работать диджеем. За работу мне платили едой, спагетти и салатом. Я пересек Канал-стрит, миновал пустынный микрорайон Трайбека и прошел несколько кварталов до студии Дэмиена. Этот парень был одним из самых близких моих друзей с 80-х годов. Мы делили с ним жилье 10 лет назад. Невероятно одаренный художник, он мог писать картины, только если снимет рубашку. Мир искусства относился к нему с опаской. Дэмиен страдал социофобией и был человеком со странностями. Добравшись до студии, я обнаружил своего друга стоящим перед огромной картиной, изображавшей бассейн. Само собой, Дэмиен был обнажен по пояс. Завидев меня, он радостно засмеялся, натянул футболку Пола, выключил громыхающую музыку, диск Nine Inch Nails и запер студию. Когда мы вышли на улицу, в нос ударил запах мочи, мимо прогромыхал самосвал, и в узком ущелье, которое образовали высотки, грохот усилился. Не то чтобы мне нравился запах мочи или грохот самосвалов, но они были частью Нью-Йорка, и я любил его безусловно. Здесь я родился, он казался мне безопасным, словно средневековый город с крепостными стенами. Мы встретили ночь на крыше высокого здания в Челси. Я быстро опрокинул 3 порции спиртного и, чувствуя, как водка растекается по венам, разглядывал Empire State Building и размышлял о том, что Нью-Йорк – это парадокс. Снаружи он казался суровым, но его сердце мягкое и заботливое. Оно нашептывало мне: «Я никогда тебя не разочарую». Я стоял на краю крыши. Дэмиан подошел и спросил: «Что делаешь?» «Персонифицирую Нью-Йорк». «Пойдем отсюда». Я прикончил 4-й стакан. «Пойдем». Мы отправились в новый клуб на Бликер-стрит, где я выпил еще. К часу ночи стало понятно, что, похоже, никто не собирается с нами знакомиться. И поэтому мы побрели дальше на юг. В баре на Брум-стрит натолкнулись на нашего друга Фэнси. «Отлично выглядишь», — сказал я ему. Фэнси был одет в черный костюм тройку, а в руках держал маленький чемоданчик. Как потом выяснилось, В нем лежали игральные карты, темно-синие вискозные носки и бутылка виски. «А ты выглядишь уныло», — сказал он, прижав ладонь к моему лбу, проверяя, не болен ли я. «Ты в порядке?» Много лет мы с ним ходили по барам 5 раз в неделю, носили одежду из комиссионки и компульсивно пили. В 2 часа ночи Дэмиан отправился домой. Мы с Фэнси выпили еще по несколько порций и пошли в Свей. Мы всегда старались закончить вечер именно там. Бар очень поздно закрывался и был полон таких же, как мы, испорченных пьяниц. Мы заказали пиво. Это было безопасно. Крепких напитков мы перебрали, а пиво никогда не считали настоящим алкоголем, оно было для нас этакой ночной газировкой. Диджей поставил старую запись «Смит», и я танцевал под нее с красивой женщиной из Норвегии, с которой меня познакомил Фэнси. Я взял нам по пиву, и мы нашли кабинку в уголке танцпола. «Хочешь еще выпить?» — спросил я, когда мы сели. «Нет», — ответила она, глядя на свой нетронутый стакан с пивом. «Еще это не допила». «Ладно». Я добрел до бара и взял еще 2 пива. Просто чтобы ко времени закрытия бара иметь какой-то запас спиртного. Мы говорили о Норвегии, где мне приходилось бывать несколько раз. А затем я потянулся поцеловать ее. «Извини, у меня есть парень», — сказала она. «О, из меня словно выпустили воздух». «Хорошо». Музыка смолкла, зажегся свет. Бар мгновенно превратился из загадочной игровой площадки в неказистое помещение, полное слепо моргающих алкоголиков и наркоманов. «Мне нужно найти друзей», — сказала моя новая подруга, и оставила меня в кабинке одного. Я оглядел бар в поисках других женщин, к которым можно было бы подкатить. Но все, похоже, уже нашли себе пару или уходили. Я допил пиво и пожелал Фэнси доброй ночи. Во мне плескалось 12, а может и все 15 порций спиртного. Я был сильно пьян. На углу Бродвея и Хаустон-стрит мое собственное рекламное изображение высотой в 5 этажей сделало мне ручкой. Я терпеть не мог ночи, когда не удавалось с кем-то пофлиртовать или быть узнанным. Но мое фото высотой в 50 футов улучшило мне настроение. В уме всплыла цитата из Библии. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вредить своей душе я не хотел, но мне нравилось, что Play продается лучше, чем другие мои альбомы. Скорее всего, долго так продолжаться не может, решил я. И приобрести весь мир – это мне не грозит. С Богом у меня складывались сложные отношения. В старшей школе я был панк-рокером-атеистом, а позже, в 80-е, стал очень серьезным христианином. К середине 90-х оставил формальную приверженность церкви, но все еще молился в одиночестве и считал себя хорошим духовным человеком. При этом я цеплялся за все выгоды, которые давала моя скромная слава. Но мне по-прежнему нравилось считать себя истинным адептом учения Христа. Мне казалось, что материализм и мирская суета не входят в мою систему ценностей. Я хотел жить правильно, но был подавлен и одинок. Меня не оставляла убежденность, что известность может это исправить. Возможно, люди увидят меня на плакате и решат, что я что-то значу, думалось мне. Или какая-нибудь женщина прочитает обо мне в журнале, а потом, если мы встретимся, она меня полюбит. Я знал, что слава погубила и уничтожила множество людей, но был уверен, что смогу пройти путь к успеху, который они пройти не смогли. Смогу приобрести весь мир и при этом сохранить свою жалкую душу.